199. Матерь Агни-йоги. Там, где что-то творится во имя Владыки, там луч его сделателем блага. Нельзя от учителя отрываться или забывать его. Толпы хвостатых ждут каждого мгновения забывчивости, чтобы свои излучения поставить на место луча и воздействовать яро. Особенно нельзя забывать об этом сейчас, когда расстройство стихий и нарушение планетного равновесия достигли предела.